Глава 22. 20 августа 334 года от разделения. Пятница. Экраноплан приводнился к причалу небольшого острова в 70 километрах от Параизо и высадил женщину. Следом за гостьей вытащили объемный кофр на колесиках. Через 7 минут на скоростном рыболовном катере прибыли два китайца, старый и молодой, а сразу вслед за ними на таких же катерах еще двое европейцев. Все они были с багажом, который отправился в ангар, в то время как его хозяева проследовали в здание порта. Абернати подождал, когда последний гость займет глубокое кожаное кресло в круглой комнате без окон, и ослепительно улыбнулся. «Рад вас видеть, господа!» Он включил большой экран, на котором появилось изображение острова. «Ваша яхта отправится через час. За это время я еще раз напомню, за что вы заплатили по 10 миллионов реалов. Итак, 7 магов и один обычный человек». «Нам обещали 8 магов!» — перебил его молодой китаец, но тут же сник под строгим взглядом старого. Над его глазами были видны едва заметные шрамы от операции по наращиванию эпикантуса. «Мистер Джао прав», — не смутился Виктор. 8 — максимальное число целей для 5 клиентов. Обычное 6. Как видите, сейчас вас 5, и мы могли бы оставить 6, но добавили еще одного мага и детектива полиции». На экране появились 8 фотографий. Одна из них была серой, фотография Волковой. «Сейчас мы разыграем цель для каждого из вас. Помните, на указателе она будет подсвечена оранжевым цветом, а остальные – зеленым. Ваши отметки – синие, выбывшие из игры – красные». «Я бы хотела выбрать ее». Женщина ткнула в фотографию рыжеволосой Сейду Перейра. «Без розыгрыша». «Условия вы знаете». Абернати улыбнулся. Женщина кивнула и добавила 5 миллионов. «Есть еще желающие выбрать себе цель?» «Я!» Молодой китаец приподнялся. «Я возьму вот того мерзкого репортеришку. Он как-то прошелся по нашей семье». Старый китаец недовольно покачал головой, но ничего не сказал. Пока молодой переводил деньги, остальные от выбора отказались. Еще две фотографии на экране стали серыми. «Того, кого не было в первом наборе, уберите!» — потребовал европеец. «Он всего лишь статист». Абернати чуть двинул пальцем, и фотография Веласкеса тоже стала серой. «Прошу, господа». Виктор поклонился старому китайцу. «Позвольте попросить вас сделать выбор первым, мистер Ву». Цветные фотографии затемнились до черноты. Перемешались. Китаец наугад ткнул пальцем. Ему выпал Юн Салливан. Остальные тоже сделали свой выбор. Единственным изображением, вернувшим себе цвет на экране, было фото Мишель Горовец. «Отличный выбор. Уверяю, все цели достойны внимания». Абернати выключил экран. «У всех магов браслеты сняты уже несколько дней. Молниями бросаться они еще не начали. Но легкой прогулкой ваш визит на остров не станет. Каждая цель вооружена ножом и пистолетом. От выстрелов вас защитит снаряжение, а от их способностей – расстояние. Постарайтесь не приближаться к магам вплотную. В их пистолеты встроены маяки. Один из улавливающих датчиков находится на соседнем острове. Второй будет встроен в ваш шлем. Таким образом, точность, с которой вы сможете обнаружить цель на расстоянии, будет примерно 1,5–2 метра. Не забывайте смотреть вверх. На острове полно деревьев, а маги – очень хитрые существа. Игра начнется, как только стемнеет, и продолжится до последнего выстрела. Сначала вы должны уничтожить свои цели, и только потом заняться оставшимися. Как только никого в живых из них не останется, яхта вас заберет. Ваши маячки находятся в шейных аптечках. Они заодно отслеживают ваше состояние. В случае необходимости остальные члены команды смогут прийти к вам на помощь, но только после вашего сигнала. Если вы все же решите обойтись без аптечки, резервные маяки встроены в браслеты, которые лежат в ваших каютах. Остальное вы уже знаете. Доброй охоты, господа. Увидимся завтра». Стоило Абернати выйти из конференц-зала, улыбка исчезла с его лица. Остров переходил в другие руки. Номинальный владелец не вовремя помер, зачем-то оставив долги. И в среду здесь появятся бульдозеры. Они снесут лишние постройки, оборудование и ценности, к этому времени перевезут в новое место. Заработанных денег хватит с лихвой. Яхту он уже продал. Документы лежали у штурмана. Формально она утонет уже сегодня. Тем, кто заберет себе фирму, достанутся выплаты от страховой, а покупателю чистый чип, в который можно будет вписать любое имя и название судна. Жадность в этом случае только повредит бизнесу. Яхта щеголяла новым белоснежным покрытием. Матовая поверхность казалась совершенно однородной, но это было не так. Когда обработка подходила к концу, обнаружилось, что новичок, грунтовавший корму, взял несколько литров раствора из последней партии, которая прибыла накануне. Бригадир не решился потревожить начальство, новый грунт оказался абсолютно идентичным старому. Сканер показал, что соотношение маскировочных частиц к общей массе соблюдено до тысячных долей процента. Старое название на борту загрунтовали и закрасили, и вместо него оставили место под новое, которое нужно будет вписать в новые документы и передать в морской реестр в течение 3 недель. Как только гости погрузились на яхту, она взяла курс на восток. Плыть предстояло несколько часов. Пассажиры разбрелись по 4 крохотным каютам. Кроме них на судне находился только штурман. Когда судно отошло на 170 километров и оказалось на границе зоны видимости основных радаров, он набрал на панели код, и электричество, пропущенное через токопроводящую краску, изменило свойства грунта. С этого момента яхта исчезла для наблюдателей. Судно сделало поворот на 90 градусов и направилось на юг. За 1,5 часа до прибытия пассажиры собрались в общий кают-компании. «Полагаю, 10 миллионов хватит!» Один из европейцев, Бен Палмер, биржевой брокер из Модены, подождал, пока все рассядутся за круглым столом. «Нас 5, значит, получается по 2 с каждого. На первую жертву, если вы не против, конечно». Второй европеец молча кивнул. 2 китайца переглянулись и тоже согласились. «А я не согласна». Женщина покачала головой. Ее звали Лара Беннет, и она была племянницей Отто Беннета, подрядчика семьи Фальков. «Предлагаю все поставить на последнего. Девушка, которую никто не выбрал, маг-инспектор из службы контроля в Фишбурге, не из протектората, а со свободных территорий. У нее есть все шансы пережить других». «Откуда информация?» Осторожно спросил второй европеец, коротко стриженный, со шрамом на лице. «Поверьте, я знаю, что говорю», — уверенно сказала Лара. «У нас есть интересы в Кейптауне». «Хорошо». Старый китаец достал чековую книжку. «Увеличим банк до 20. И с молчаливого согласия остальных оформил чек на предъявителя на 4 миллиона. Остальные поступили точно так же. Оставили кусочки пластика с одноразовыми чипами на столе. И в следующие 30 минут вяло поддерживали разговор. Первыми откланялись китайцы. Они прошли в свою сдвоенную каюту. На крохотном диване лежали открытые чемоданы. «Этот белый! Майк Резник!» Со злостью сказал молодой китаец, едва дверь в каюту закрылась. «Трус вылез из своей норы!» «Не горячись раньше времени!» Патриарх семьи Ву достал из чемодана изогнутый меч. Нажал на ножнах кнопку, выдвинул лезвие на несколько сантиметров, полюбовался тусклым блеском титанового сплава. «Ты слишком нетерпелив!» Младший кивнул, отложил в сторону мачете и 2 пистолета, достал запасные обоймы, потом чуть подумал и потянулся за небольшим арбалетом. Европеец со шрамом в это время проверял собственное снаряжение. Короткий пороховой дробовик вошел в крепление бронированной куртки. Армированный комбинезон мог выдержать попадание осколков гранаты. 1 пистолет он повесил на пояс, 2 прицепил к правому бедру. К левому на ремнях подвесил длинный нож. Проверил шлем с затемняющимся забралом, нацепил очки с инфракрасной подсветкой и в таком виде вышел на палубу. В этих широтах ночь наступала чуть раньше, чем в Параизо. На небе проступали звезды. Через час Сол окончательно скроется за горизонтом, и тьма накроет океан, а вместе с ней и острова. Лицо молодого китайца Майк видел в отчетах своих людей после перестрелок в Модене. Но поворачивать назад было поздно. Точнее говоря, делать это надо было, пока они не отплыли. С тем же успехом его пристрелят и на яхте. Значит, придется ударить первым. Среди охотников тоже бывают жертвы. Он жалел, что поддался порыву. Последнюю партию стелс-порошка чудом удалось вытащить из полиции. Майк уже и не надеялся окупить расходы и на радостях решил потратить половину на что-то безумное. Предложение Абернати Он принял в последний момент. Тот не скрывал, что один из клиентов внезапно отказался, поэтому для Майка место в команде стоило на 40% дешевле. Правда, сэкономить в конечном счете не удалось. Пришлось сделать призовой взнос. Резник выписал чек, скрипя сердце. С трудом удалось не подать виду, насколько он расстроен. У Павла пятница тоже не задалась. Обстановка на острове стала слишком напряженной. Если первые дни остальные маги еще как-то волновались насчет исчезнувших браслетов, то теперь они этим даже бравировали. То, чем их пугали с детства, не произошло. Они пока что не поубивали друг друга. Внутренний огонь их не спалил. А вот способности, которые они по крохам ощущали, когда на тестировании в службе контроля снимали блокираторы, росли с каждым часом. Рубкие попытки развести костер наложением рук остались в прошлом. Дерево начинало тлеть на расстоянии в несколько метров. И хватало 2-3 минут, чтобы на стволе появились языки пламени. Салливан раздавил красный плод агуахи, не дотрагиваясь до него. Сладко-горьковатый сок брызнул во все стороны. В том числе и на экспериментатора, который был этим очень горд. Почти всех магов переполняло чувство превосходства. Они все меньше общались друг с другом и все больше времени проводили в одиночестве, разбредясь по острову. Даже общая яма, вырытая на холме, потеряла одного из потенциальных обитателей. Журналист Корсо что-то не поделил с Сейду Перейро. Пока что у магов хватало рассудительности не доводить дело до силового противостояния, но Павел чувствовал, еще немного, несколько дней, и на острове станет на нескольких людей меньше. За час до второй трети к Насте прицепился Минковский. Толстяк долго думал и наконец решил, что обычная женщина должна описаться от счастья, если ее возжелает маг. На стороне Волковой были приемы борьбы и плохой характер, а на стороне владельца магазина – пистолет и самоуверенность. Павел пристал к берегу аккурат в тот момент, когда Настя повалила Минковского на землю, сдавила ему шею коленом, а потом отлетела в сторону, прижимая руку к обожженной щеке. «Ух ты, тварь!» Толстяк тяжело поднялся, стряхивая песок. «Я тебе мозг выжгу, сука! Ты у меня землю будешь жрать, подстилка полицейская! Сама будешь упрашивать!» Волкова молча глотала слезы, медленно отползая от наступающего Минковского. Ее щека за секунды превратилась в хорошо поджаренную отбивную. Через багрово-черные струпья сочилась кровяная жидкость. Ресницы и бровь с левой стороны сгорели подчистую. Осыпавшись пеплом, глаз заплыл кровью. Сосуды сетчатки и роговицы лопнули. По большому счету, она сама была виновата в случившемся. Не стоило ей рассказывать про свою нормальность и то, как она относится к магам. Павел не стал ее останавливать. Волкова его раздражала еще в то время, когда браслет был на месте. Так что даже сперва немного позлорадствовал, представив, что произойдет дальше. И вот теперь это дальше происходило. Детектив в последней отчаянной попытке сбежать швырнул песок в глаза Минковскому. И тот практически вслепую выстрелил в нее два раза. Одна пуля оцарапала ногу, выдрав небольшой кусочек мяса, а вторая разодрала ухо. Стрелял владелец оружейного магазина на удивление плохо. «Перестань!» Павел подошел к толстяку, который наконец добрался до Волковой и придавил ей грудь коленом. «Отвали!» – бросил тот. И получил ногой в голову. У кроссовок мягкая подошва, но твердый мыс. Павел бил точно в висок, словно по мячу. Удар на мгновение отключил сознание толстяка. Он секунду постоял на четвереньках, мотая головой, а потом тяжело поднялся. Посмотрел на свои руки, а потом на пистолет, который теперь был в руках у молодого парня. «Убью!» – заревел Минковский и, нагнув голову, словно бык, бросился на Веласкеса. Он совсем забыл про Волкову. Та выставила ногу, и толстяк полетел на песок. Настя схватила его за штанину, подтянулась и вцепилась пальцами в шею. «Это лишнее». Павел оттащил и ее тоже, отметив, что силы у него прибавилось. Теперь он, пожалуй, мог Настю оторвать от земли одной рукой. «Не хватало нам тут поубивать друг друга. Ты, придурок, запомни, это моя женщина. Еще раз ее тронешь, и я тебя прикончу. А ты идешь со мной». Волкова пыталась сопротивляться, но маг ухватил ее за воротник и потащил по песку, словно куклу, бросил в воду, а потом размахнулся и швырнул пистолет в океан подальше от берега. Минковский ненавидящим взглядом следил за парочкой. Веласкес уселся перед детективом на корточке, Настя соображала плохо, боль никуда не уходила, и стоило опасности на время исчезнуть, заставила корчиться и стонать. И вдруг немного утихло. Волкова скосила глаза, Павел приложил ладонь к ее щеке. «Если хочешь жить, встанешь и пойдешь вместе со мной», — сказал он. «Этот Боров не отстанет. Ты теперь для него цель на ближайшие дни. Сегодня он только угрожает, а завтра сможет тебе выжечь мозги, просто дотронувшись до головы. Поняла? Кивни». Настя с трудом кивнула. «Молодец. Сейчас мы садимся на плот, отплываем 30 метров и идем вдоль берега. Боль вернется через 20 минут. К этому времени мы должны найти место поспокойнее. А ты не дергайся». Из-под ладони Минковского, который на четвереньках почти подобрался к парню, взметнулся песок. «Мы уже уходим», — примирительно сказал Павел, приставив нож к виску толстяка. «Если будешь вести себя разумно, я тебя не трону». По глазам Минковского было видно, что разумно он вести себя не собирается, поэтому Веласкес, не убирая нож, оттолкнул от берега плот с Настей, забрался на него сам и заработал веслом. Толстяк первое время крался вслед за ними по прибрежным зарослям, но потом отстал, забрался в океан и принялся искать свой пистолет. Через 30 минут Веласкес наконец добрался до нужного места, туда, где днем раньше обустроил себе лежбище. Но вверх он не полез, ограничился пещерой. Павел втащил Настю в укрытие, отволок плот подальше в заросли лиан и вернулся к молодой женщине. Та уже не просто выла, орала и грызла руку, стараясь не потерять сознание и как-то перебить боль. А вот это зря. Веласкес вырубил ее легким прикосновением к затылку и уселся рядом, скрестив ноги. Гости на яхте дожидались темноты. Радар показывал, где находятся все цели. Жертвы разбрелись по острову. Трое сами по себе, и еще четверо парами. Один решил искупаться. Яхта стояла в 6 километрах от северной части острова, где никого не было, погасив огни. «Пора!» – скомандовал старый китаец. Невозмутимый штурман посмотрел на часы и проводил гостей на корму. 5 джетов стояли в ряд на откинутых рейлах, готовые к спуску. Не дожидаясь отмашки, молодой китаец первым бросился к гидроциклу. За ним – Бен Палмер. Охотники прикладывали ладони к сенсорным панелям, привязывая аппараты к себе, чтобы жертвы не смогли ими воспользоваться. Старик Ву спустился на воду последним, и 5 джетов почти беззвучно ринулись к острову. Сэм Маккензи смотрел на экран, откинувшись на спинку кресла. Яхта, которая раньше носила имя его матери, пропала с радаров в 200 километрах от Параизо. Но маяки, расставленные на островах, фиксировали сигнал от добавочного компонента. Пришлось повозиться, восстанавливая коробки. Но, как оказалось, оно того стоило. Судно двигалось на юг и окончательно пропало в 450 километрах, войдя в одну из многочисленных слепых зон. Можно было бы выслать поисковую группу с беспилотниками, оснащенными радарами, но капитан решил этого не делать. Рано или поздно яхта появится вблизи Параизо, вместе с владельцем, и тогда с ним можно будет побеседовать. Очень откровенно и обстоятельно. Капитан полиции верхнего города Хайме Перейра не спал. Не потому, что старость давала о себе знать. В свои 95 он чувствовал себя отлично. Медицина Параизо в части продления жизни преуспела, и у него был реальный шанс дожить до 150. Сон у капитана был чуткий, и когда внезапно сработала охранная сигнализация, он тут же проснулся. Правда, сигнализация снова перешла на прежний режим работы, не подавая никаких тревожных сигналов. Но Хайме для успокоения вывел на экраны изображения с камер. На первый взгляд все было спокойно, слишком спокойно. Пустые помещения, никаких нежданных гостей. Охрана жила в отдельном флигеле, и в дом без нужды не совалась. Только секретарь ночевал в комнатке на первом этаже. Перейра попытался связаться с ним, потом с охранниками, но после срабатывания сигнализации внутреннюю связь как отрубила. Внешнюю тоже. На телефоне висел значок отказа в обслуживании. Хайма через свой служебный чип вызвал полицию, одновременно нажимая тревожную кнопку, которая превращала его спальню в подобие сейфа. Но ничего не произошло, стальные двери так и остались в стенах. Проем, ведущий в небольшую комнату, защищенную по пятому классу, не открылся. Замок словно заклинило. Все, что он успел, это достать оружие из прикроватной тумбочки. И когда убийцы поднялись в спальню и распахнули дверь, Перейра их встретил очередью из пистолета. Капитану удалось убить одного, прежде чем остальные четверо изрешетили его пулями. Один из убийц подошел к телу капитана, приложил медицинский сканер к его щеке. Тот показал остановку сердца. «Мертв», — сказал он. «Уходим». Пока остальные трое выбегали из комнаты, он запустил руку в наплечный карман, вытащил оттуда фотографию, перстень с печаткой и положил на прикроватную тумбочку. Полиция приехала в дом Перейры через 7 минут. К этому времени убийцы исчезли, оставив труп своего сообщника,